Пусть даже его поведение серьезно заботит всяких важных особ, но стоит за супругами закрыться входной двери, и он распояшится. Джеймс больше не просил у меня разрешения поговорить с Хартли, да и время было упущено. Гилберт просунул мое послание в щель почтового ящика в Ниблице в тот же вечер, 10:00. Я зашел ненадолго к Хартли. Очень это было странно. Я сказал ей, что завтра она едет домой. Она кивнула, поморгала понимающе. Я спросил, не хочет ли она сойти вниз, поужинать вместе со всеми. Она, к счастью, отказалась. Я не стал ее спрашивать еще раз, довольна ли она, что уезжает. Сидя на полу, мы поиграли в карты, в простенькую игру, которую сами придумали в детстве. Спать все разошлись рано. История, часть 5. Следующий день был одним из самых плохих в моей жизни, если не самым плохим. Я проснулся как перед казнью, никто, кроме Титуса, и не вспомнил о завтраке. Было все так же душно и жарко, и вдали уже погромыхивал гром. Хартли являла собой страшное зрелище. Она не пожалела косметики, и от этого выглядела особенно старой. Ее желтое платье было грязное, жеванное, рваное. Я не мог отправить ее домой к мужу в моем халате. Порывшись в своих вещах, я нашел синюю пляжную рубашку, которую заставил ее надеть, благо их носят и мужчины, и женщины. И еще я нашел легкий шарф накинуть ей на голову. Я словно одевал ребенка. Мы боялись произнести лишнее слово. Мне теперь хотелось одного — покончить с этим. Меня терзало опасение, а вдруг она в последнюю минуту скажет, пожалуй, я лучше все-таки не поеду. И я с трудом удерживался от того, чтобы не крикнуть «перестань». Возможно, и она испытывала нечто подобное. У меня мелькнула мысль, боже мой, да ведь точно так же было тогда. Я сделал для нее все, что мог, а она меня покидает. Я сложил полиэтиленовый мешок, ее косметику и розовый с белыми полосками камень, который я ей подарил. Она, наверное, и не взглянула на него с тех пор. Она ничего не сказала, но внимательно смотрела, как я кладу камень в мешочек. Гилберт крикнул снизу, что машина готова. Пока Хартли ходила в ванную, я снес мешочек вниз и подождал в прихожей. Было решено, что делегация, как выразился Перегрин, будет доставлена на место в его белом Альфа-Ромео. Джеймс, Перегрин и Титус уже вышли на улицу. Гилберт появился из кухни и сказал мне, «Чарльз, очень чудно получилось вчера вечером. Я тебе не сказал». «Что именно?» Когда я опускал письмо ему в ящик, мне послышался в доме женский голос. Телевизор, наверное? По-моему, нет. Чарльз, до драки ведь не дойдет, а? Почему все-таки он просил нас приехать только утром? Может быть, он созвал на подмогу всех своих дружков? Эта мысль мне приходила в голову. Нет у него дружков, сказал я. А если из столярки? Хартли начала спускаться с лестницы. Я подтолкнул Гилберта, и он вышел за дверь. Она спускалась медленно, держась за перила, точно с трудом. Шарф она надела на голову, как я и хотел, и лицо ее было в тени. Я пожалел, что она без вуали. Это была наша последняя минута, последняя секунда наедине. Я пожал ей руку, поцеловал ее в щеку и сказал, будто ничего не случилось. «Мы не прощаемся. Ты ко мне вернешься, я буду ждать». Она стиснула мою руку, но не ответила. В глазах ее не было слез. Она смотрела куда-то вдаль. Мы вместе вышли на дамбу. Остальные ждали у машины. Было в этом что-то до смешного, похожее на отъезд новобрачных. Когда мы подходили к машине, никто на нас не смотрел. Я не подумал заранее, как мы рассядемся. Титус открыл заднюю дверцу, и я подсадил Хартли и сел с ней рядом, а Титус рядом со мной.